Из кустов вышла старая Аглая со сбившимся с седых рассыпавшихся волос платком. Старуха сверху увидела покрытый мертвыми лог, и в ее глазах плеснулся страх. Цепляясь за кусты, она спустилась вниз и стала медленно ходить среди убитых, часто останавливаясь и наклоняясь. Она была в длинной юбке, в пиджаке с распахнутыми полами и напоминала большую раненую птицу в движении, припадавшую на одну сторону. «Да нет, нет», — всякий раз шептала она, встречая чужие застывшие лица. «Да их-то здоровых! За что же?» Люди наговорят, только слушай, язык-то без костей, налопочут в три короба. Она подняла блуждающие глаза, отдыхая, и тотчас судорожно и жалко дернулась в лице, но в первое мгновение пересилить оторопь не могла. В трех шагах от нее что-то смутно белело, она с коротким глухим стоном опустилась на колени, поползла. Глаза Анатолия Емельяновича были открыты в легком, словно удивленном прищуре, и лежал он как-то боком, запрокинув голову назад, и по халату почти от самого ворота и до пояса рыжело большое бесформенное пятно. Старая Аглая с трудом выпрямилась, какая-то главная становая жила ее жизни оборвалась, и от тупой, охватившей всю ее боли, она долго не могла осилить себя и встать на ноги, и лишь поправляла и поправляла разметавшиеся полы халата на Анатолий Емельянович, а затем застыла. Несколько больших серых птиц, в которых она не сразу признала ворон, обманутые ее неподвижностью, покружившись невысоко над логом, стали садиться одна за другой среди трупов. Старая Аглая, неловко путаясь в юбке и помогая себе руками, кое-как взгромоздилась на ноги. «Кыш-кыш, проклятые!» Слабо погрозила она, поднимая руки, и птицы с недовольным карканьем, медленно и важно подскакивая, поднялись в воздух и расселись по кустам в терпеливом ожидании. Смутный страх перед их настойчивостью словно оживил старую Аглаю. Она перекрестилась, нагнулась, взяла Анатолия Емельяновича под мышки и, с усилием оторвав от земли его голову и плечи, сдвинула с места, пятясь, поволокла к склону лога. От непомерной тяжести ее тотчас пробил пот, и кровь гулко расшумелась в голове. Отдыхая, с усилием выпрямляя спину, она всякий раз боялась свалиться, потому что перед глазами все бралось черными блестящими пятнами. «Кыш! Кыш!» — шептала она пересохшими губами, опять хватала свою ношу и волочила дальше. И когда, наконец, выбралась из лога, и легкий ветер коснулся ее лица, она была совсем без сил, а надо было еще идти отыскивать второго. Сеньку-то, заячью шапку. Старая Аглая опустилась рядом с мертвым на землю, стащила с себя платок и осторожно кончиком вытерла ему лицо, а затем, расправив платок, накрыла с головой. Солнце было уже высоко, и гулкая тишина давила. Аглая, закрыв глаза, некоторое время отдыхала, слегка покачиваясь, бессильно уронив руки со вздувшимися темными венами на землю. И ей казалось, что она покачивается вместе с землей, и от этого ощущения все время боялась задремать, но она так заморилась, что больше не могла бороться, и, пригретая солнцем, уже не знала, что это с нею, сон или явь. Губы ее раздвинулись как бы сами собой, и тихая, щемящая жалоба вырвалась из сердца, вырвалась, неторопливо зазвучала над логом, над просторным полем, где-то в небе, Да что цвели-то цвели, цвели, в ополе цветики цвели, да спавяли, вот спавяли, ох! Старая Аглая выпрямила голову, прислушиваясь, глаза у нее слегка просветлели. «Ох!» — повторила она протяжно и глухо, в неуемной тоске сердца, и со склонов лога отозвалось неясное, еле слышное эхо. И, повторившись раз, другой, третий, слабее, растворилась в солнечной тишине мира. Старая Аглая, сдерживая дрожь лица, словно потянулась всем телом за этой умирающей тоской, и руки у нее шевельнулись, оторвались от земли, напряглись. Без закату красно солнышко за лес не заходит, ох! Глава 8. Первые недели после захвата немцами Холмска, а затем и всей области, события разворачивались для многих людей совсем иначе, чем они представляли себе это раньше. О немцах много говорили. Говорили, что они близко и вот-вот со дня на день должны прийти, и не верили этому. Еще надеялись на чудо. Но однажды густище проснулись задолго до рассвета от нескончаемого раскатистого гула моторов. Почти 4 часа через село шли немецкие танки, и на дрожащих стенах изб трескалась и осыпалась глина. Немцы шли, не останавливаясь, больше 10 дней, и в затихшем селе не было видно ни души. За немцами наблюдали из-за оконных занавесок и из-за плетней, и только на 5-й день, когда танки пошли реже и с перерывом, самые смелые стали выглядывать на улицу. Первый, набравшись духу, не спеша прошествовала до колодца и обратно с ведрами и коромыслом Настасья Плющихина, покачивая сдобными бедрами. И немецкие танкисты из экипажа машины, застрявшей для какого-то легкого ремонта в густищах, проводили ее долгими жадными взглядами. Затем стали о чем-то говорить друг с другом и смеяться. Явно подразнивая их, Настасья Плющихина пошла за водой еще раз, и один из немцев, рослый, без шлема, встретил ее на обратном пути и, остановив знаком, попросил напиться. Настасья развернула к нему одно из ведер, потемневшими от любопытства и затаенного испуга глазами смотрела, как он пьет, просыпав в ведро густые русые волосы. Немец по-мужичьи просто вытер губы тыльной стороной ладони, засмеялся и сказал что-то приветливое. Он был молод, здоров и весел, и, шагнув к Настасье ближе, похлопал ее по спине. «Но-но, черт!» — сказала она с легкой обидчивостью, живо отстраняясь от его большой и сильной руки. — Я тебе не лошадь. Без твоей ласки обойдусь. Не сдохну, гляди. Широко раскинув руки, слегка приседая, немец сделал вид, что собирается поймать Настасью. Но она тотчас пригоршней зачерпнула из ведра воды и плеснула в него. Немец шумно и весело охнул, еще раз засмеялся и пошел к своим, вытирая лицо. Потом Настасья рассказывала соседке, что мужик как мужик, только лопочет непонятно. Да и рука у него горячая. Ишь, черт, что захотел! — хохотала Настасья, красуясь своей смелостью перед бабами. — Немец, немец, а туда же! Хочется ему! Взял бы и к своей немке возвернулся, с ней бы и заигрывал.